Общение со сторожем я свела к минимуму. Хотя я и научилась уже ползать ловко и быстро, но все-таки этот способ передвижения оставался достаточно неприятным, чтобы лишний раз прибегнуть к нему. Вот я и приучила сторожа, что разговариваю с ним сначала через день, потом через два дня. Приучила и к тому, чтобы он сам вытряхивал из корзины полагающиеся мне припасы. Объяснила я это тем, что устала и не желаю двинуться с места. И не очень врала. Сначала он не соглашался, потом был вынужден привязать вторую веревку за дно корзинки, чтобы самому переворачивать ее вверх дном и вытряхивать хлеб, бутылку и сигареты. У него, наверное, много было пластмассовых бутылок, так как он разрешал возвращать их оптом. От сторожа я вытягивала нужные мне сведения о шефе. Он очень часто уезжал, то на один день, а то и надолго. Сторож как-то обронил, что такое длительное пребывание начальства в замке тесно связано со мною, а вот раньше он подолгу здесь не засиживался. Осколки кувшина совершенно искрошились, и мне пришлось подумать о новом орудии труда. Следовало это так провернуть, чтобы не возникло ни малейших подозрений. Я опять потребовала шефа. — Ну что, соскучилась? — поинтересовался шеф, с трудом докричавшись до меня. — Хочешь второе слово? — крикнула я в ответ. — Хочу. — А что тебе надо? — Блюдо из королевского фарфора, только датское. — Ты там не спятила? — Сам спятил. — Надоело мне есть на полу, желаю королевскую сервировку. — Даешь блюдо, и все тут. — Блюдо не пролезет. — Выдумай что-нибудь другое. Я испугалась, как бы моя настойчивость в получении блюда не обернулась катастрофой. А вдруг мне его попробуют доставить через дверь? — Надо срочно что-то придумать. — Пролезет! — продолжала я упорствовать. — Ведь мне требуется длинное и узкое блюдо с красной каемочкой. И хотя шеф долго еще ругался, называя меня свихнувшейся бабой, тем не менее на следующий день в отверстие что-то заскрежетало, и мне осторожно спустили запакованное и перевязанное веревками блюдо. — Какое маленькое блюдо! — тут же заорала я. — Безобразие, обман! — Ну так и быть, я скажу тебе второе слово, но ты завтра же пришлешь мне еще одно блюдо. Раз такие маленькие, то давай два. Посмотрим, как ты держишь слово. Он тут же без колебаний выразил согласие прислать мне второе блюдо, я же прокричала вверх. — Сложено! — Что? — Сложено, спрятано, помещено, собрано! — вопила я, пользуясь всеми доступными мне языками. Он сказал: — Сложено! Мерзкий тип наверху молчал, наверняка пытаясь справиться с волнением. Похоже было, что я, наконец, сдаюсь, и что третье слово прояснит ситуацию. — А вместе получается, что он сказал: «Все сложено, да?» — заорал он возбужденно. — Вот-вот. А где сложно, узнаешь в свое время. Очень надеюсь, что ты долго не продержишься. — А на какого черта тебе эти блюда? — Что ты выдумаешь на следующий раз? Золотые вилки? — Пока не знаю. Подумаю. — Тогда поспеши. Через неделю я уезжаю. А без меня тебе ничего не дадут. — Ничего, несколько дней я подожду. Не горит. — Тут так приятно сидеть. Не несколько дней, а подольше. Советую тебе надумать еще на этой неделе. На следующий день я получила второе блюдо. Как видно, он старался меня убедить, что держит слово. Следует признать, что избранный им метод был правильным. После пребывания в этом подземелье свобода как таковая делалась понятием относительным и отходила на второй план. Воля, неволя — все это становилось неважным, главное — выйти из этой ямы. И кто знает, если бы не мое ослиное упрямство, если бы не эта дикая ярость... Я мрачно подсчитала, что сижу здесь уже больше 3,5 месяцев. Хорошо, что я с самого начала вела счет дням, иначе я готова была бы поклясться, что сижу здесь годы. И вообще не исключено, что я высадилась на скалистом побережье Британии еще в прошлом веке. Неограниченные просторы Атлантики, солнце и небо, были ли они когда-нибудь? Теперь моим миром была тесная, промозглая черная яма. Мерзкий тип так и не дождался моих просьб о милосердии. Он уехал на 2 недели, как сообщил сторож. Лежа на животе, опираясь на левый локоть, я вяло ковыряла землю осколком королевского фарфора. Чувствовала я себя прескверно, дошла, как видно, до предела. Может, и в самом деле стоит попросить у шефа золотую вилку? Или сказать ему 100 и потребовать платиновую ложку? Говорят, исключительно твердый металл. Земляные работы, которые до сих пор шли довольно гладко, вдруг застопорились. Королевский фарфор царапал теперь не землю, а что-то твердое. Я никак не могла понять, что именно, какие-то нити или веревки. Я кляла, на чем свет стоит это неожиданное препятствие, как вдруг в моем измученном мозгу, словно молния, сверкнула мысль. Ведь это же корни растений.

Книжные полки сдвинулись, и я оказалась в апартаментах шефа. Я не боялась, что кого-нибудь встречу, что кто-нибудь увидит меня. Я ничего не боялась. Мою душу переполняли торжество и жажда мести. Посередине стола на серебряном блюде лежали красиво уложенные фрукты. Убедившись, что это не бутафория, я съела один банан и один мандарин, огромным усилием воли удержав себя от того, чтобы не сожрать сразу все с кожурой и косточками. Потом вошла в ванную и тут, наконец, глянула на себя в зеркало. То, что я увидела, превзошло самые мрачные мои предположения. По сравнению со мной любой мертвец являл собой воплощение здоровья и красоты, причем мертвец, похороненный не в гробу, а прямо так, чтобы кладбищенская земля имела к нему свободный доступ. А иначе меня и с мертвецом нельзя было сравнивать. Нет, подумать только, что я еще чего-то боялась. Да ведь, встретив меня, до смерти бы напугался даже тигр-людоед. В апартаментах шефа я сделала много дел. Спокойно, не торопясь, выкупалась и вымыла голову, обрезала страшные наполовину обломанные когти, выпила рюмочку коньяку, разыскала одежду и переоделась. Одежда состояла из толстого спортивного свитера, джинсов и носков. Труднее всего было подобрать обувь, так как все было слишком велико. В конце концов я выбрала кеды, натолкав в них ваты. Хорошо, что теперь такая мода. Эту одежду могли носить лица любого пола. Затем я занялась сейфом. Нижний камень нажать два раза с левой стороны, раз с правой и опять с левой. Не дай бог, шеф что-нибудь изменил. Нет, все осталось по-прежнему. Верхний камень выдвинулся, и передо мной предстала дверца сейфа, наполовину скрытая другим камнем. Теперь надо набрать ноль. Отодвинулся и второй камень. А теперь на всю жизнь запомнившиеся мне 28-121. Сумка и сетка лежали на месте. На миг теплое чувство согрело мое заледеневшее от ненависти сердце. Мои документы, деньги, мой атлас. На другой полке лежали пачки банкнот, долларов и франков. Я сгребла все, не считая. За минувшие 3 месяца нанесенный мне моральный ущерб значительно возрос. И не такого еще требовал возмещения. На полку, где лежали деньги, я положила те жуткие полусгнившие лохмотья, которые когда-то были моим платьем, и заперла сейф. Потом еще немного поела фруктов, выкурила сухую сигарету и, подумав, подошла к картине, висевшей на стене. Что-то он делал тогда с рамой. Тщательно обследовав левую часть рамы, я обнаружила небольшую выпуклость и нажала на нее. С тихим шелестом сверху спустилась карта. Открыв свой атлас на странице, где была Испания, я нашла и постаралась запомнить то место в Пиренеях, где семерка пересекается с Б, как Бернард. Вернув картину в прежнее положение, я решила, что теперь могу удалиться. На рассвете я добралась до маленькой железнодорожной станции, где изучила схему движения поездов и их расписание. Ближайший поезд отправлялся в Тур, и, видимо, как раз его ожидали люди, по виду рабочие. В свитере и джинсах я не очень выделялась среди них. Лицо мое закрывали самые большие очки, какие мне удалось разыскать среди вещей шефа, так что на меня не обращали внимания. Я купила билет и села в поезд. Прибыв в Тур, я дождалась в вокзальном буфете открытия магазинов и отправилась совершать покупки. Делала я это очень продуманно, в магазине более одной вещи не покупала, причем выбирала магазины самообслуживания или такие, где было много народу. Продавщицы тоже не обращали на меня внимания, они не такое видали. Переодевалась тоже постепенно, используя для этой цели дамские комнаты магазинов. Обувь я приобрела на распродаже, причем здесь главной была забота не о качестве или удобстве покупаемых туфель, а о том, чтобы никто не заметил моих громадных кед. В заключение я купила чемодан и села в парижский поезд уже как нормально одетая пассажирка. С той минуты, как я увидела себя в зеркале, мои планы изменились. Вылезая из могилы, я думала лишь о том, чтобы как можно скорее добраться до Интерпола, рассказать там все и немедленно отбыть в Польшу. Вид собственной посмертной маски заставил меня пересмотреть эти планы. Как-никак, а собственное здоровье и внешний вид меня все-таки волновали. То, что я увидела в зеркале, сразу же навело на мысли о многочисленных болезнях, наверняка уже притаившихся в моем организме. Впрочем, почему притаившихся? Ревматизм уже явственно давал себя знать в коленях и в правом плече. Каждую минуту ожидала я проявления симптомов и других болезней. Да и вообще, Как в таком виде показаться людям на глаза? Говоря откровенно, было еще одно соображение. Я была убеждена, что Интерпол помешает мне заняться собой. Они наверняка захотят иметь меня под рукой и велят мне остаться в Париже и дальше. Предположим, я все расскажу. Полиция займется сокровищами. Шеф узнает и распорядится свернуть мне шею. Найти меня ему будет нетрудно. Конечно, Интерпол мог бы позаботиться о моей безопасности, но единственное надежное место, какое я была в состоянии представить, это противотанковый бункер в казематах Интерпола, скрытый глубоко в земле. У меня же выработалось прочное отвращение к такого рода помещениям, не говоря уж о том, что пребывание там не скажется благоприятно на моем здоровье. Да нет, могли бы меня поселить в обычной гостинице и выставить охрану, две дюжины сыщиков. Хотя где они возьмут столько народу? Дадут 2-3 человека, не больше. Осенний пейзаж, проплывающий за окнами вагона, исчез, и вместо него я в своем буйном воображении увидела себя спокойно спящей в номере гостиницы. Волосики у меня повылезли, все тело облеплено противоревматическими пластырями, в фарфоровой мисочке на тумбочке лежит искусственная челюсть. В холле дежурит мрачная личность с тупым выражением лица. К ней приближается другая личность со злобным выражением лица и сообщает, что прибыла сменить первую. Первая личность удаляется, а вторая поднимается по лестнице и подходит к двери моего номера. У двери дежурит третья личность. Узнав, что ее пришли сменить, она оживляется и радостно сбегает с лестницы, а злобная личность осматривается по сторонам. Ночь, тишина, все спят, я тоже. Личность вытаскивает из кармана отмычку, бесшумно открывает мою дверь, на цыпочках входит в комнату и приближается к кровати. Я продолжаю спать, хрипя бронхитом. Личность вытягивает из кармана орудие преступления. Странно еще, что я не сорвалась с места с диким криком. Сердце отчаянно билось. Да, нервы никуда. Еще немного, и меня бы убили. Воображение сработало не до конца, потому, видимо, что я не решила, каким орудием воспользуется преступник. Но и незавершенной картины было достаточно, чтобы я отказалась от идеи персональной охраны. Я могла, конечно, наплевать на Интерпол и сразу отправиться в Польшу. И опять включилось мое проклятое воображение. Я увидела себя на пограничном пункте в Колбаскове. Увидела, как выхожу из автомашины, страшилище в парижской конфекции. Увидела, как ко мне приближается дьявол. Увидела ужас на его лице и отвращение. Увидела, как он в страхе шарахается от меня. Потом увидела себя в гостях у моей варшавской приятельницы и то выражение притворного сочувствия и непритворного удовлетворения, с которым она смотрит на меня. Нет, только не это. На миг промелькнула в моем воображении такая картинка. Мать рыдает надо мной, в отчаянии рвет волосы. Но эта картина была уже излишней. Мне вполне хватило первых двух, и я решительно отказалась от мысли о немедленном возвращении в Польшу. Итак, отпадает идея персональной охраны и немедленного возвращения в Польшу. А может, Интерпол все-таки сумеет позаботиться обо мне? Например, поместит меня в какой-нибудь хороший санаторий. А они подкупят санитарку, уборщицу, сторожа или проникнут ко мне под видом посетителей, или просто отравят. Найти же меня им будет совсем нетрудно, ведь у них есть свои люди в полиции. И так плохо, и так не лучше. Я пристально смотрела на пейзаж, мелькающий за окнами вагона, и ничего не видела, а в голове одна мрачная мысль сменялась другой. Пока я не выдала тайну, меня будет разыскивать шеф, и он же будет заботиться о том, чтобы со мной ничего плохого не случилось. Как только я выдам тайну, заботиться обо мне станет Интерпол, а я представляю, какая это будет забота. Шеф же постарается стереть меня с лица земли. Значит, сохранить жизнь и свободу действий я могу только в том случае, если никому ничего не скажу. Что же следует мне предпринять в таком случае? Первым делом — раздобыть в Париже фальшивые документы и стать француженкой. А для восстановления сил отправиться в Таурмину. Очень может быть, что все мои сомнения, колебания, опасения объяснялись именно этим — убедить себя в совершенной необходимости выезда в Таурмину. Еще в темнице зародилась у меня непреодолимая тоска по морю, солнцу, кактусам. Таким